перебираясь на новое жилье, в старом не покидать ссору, тряпья, черепков и прочее. Во-первых, это де подаст повод обвинять вас в колдовстве, а во-вторых, и вас можно над этим изурочить. В сущности же, полезное поверье это велит всякому, выбираясь из дому, выметать хоть сколько-нибудь жилье, где доведется вслед за тем жить другому. Корова с подойником продается, а лошадь с недоустком. Это должна быть выдумка дешевых покупателей и хозяйственных скопидомок, и дело вошло в обычай. Продавцу, взяв деньги, можно придать к скотине такую безделку, притом и необходимую при самой покупке, а покупателю все годится, как Осипу Хлестакова. Не должно спрашивать хозяйку, сколько у нее дойных коров, сколько кур несется, сколько наседок. Это значит, кажется, не заботься о чужом хозяйстве. С кладбища, с похорон никому не заезжать, привезешь смерть в дом. Или же, возвратившись, приложить ладони трижды к печи. Это не есть поверье простолюдина, а изобретение наших старушек, которые боятся смерти и не любят об ней вспоминать. Покойника должно как можно скорее снять с постели и положить на стол. Душа его мучится за каждое перышко в перине и подушке. Это крайне дурное, бесчеловечное поверье, которое причиной тому, что у нас весьма нередко человек еще заживо стаскивают с постели и тормошат на все лады, также придумано досужливыми вещуньями, коим везде и до всего дела, и которые не могут дождаться часу, где до них дойдет очередь распоряжаться. В некоторых местах бессмысленная и наглая услужливость их доходит до того, что они стаскивают умирающего содра смерти и торопятся обмыть и одеть его, покуда он еще не остыл, может быть, покуда он еще дышит. Первоначально все обычаи, относящиеся к этой торопливости, возникли, вероятно, от желания кончить как можно скорее печальные обряды и дать осиротевшим покой. Но это употребили во зло, самым непростительным, бесчеловечным образом. Поверье, что у грешника ангелы душу сквозь ребра вынимают, чтобы она только и досталась сатане, принадлежит к числу вымыслов поэтических и также к числу суеверных острасток. Подробный рассказ о том, как это делается, может быть, удержит многих от дурного поступка.